Бил я наверняка, поэтому тело мужичка рухнуло на пол со свертанной в бок челюстью. Я присел на корточки и приложил два пальца к артерии, проверяя пульс. «Живой, ты полежи пока здесь, хорошо, только никуда не уходи». Я поправил ворот его рубахи и похлопал по груди. «Вот и ладненько». Встав на ноги и закинув на плечо трость, я, не таясь, вальяжным шагом пошел по коридору к лестнице. Остались двое, хотя интуиция мне подсказывала, что остался только один, главарь по кличке Оспа. Уж слишком недобро на него поглядывал здоровяк, да и сидел он особняком, всем своим видом показывая, что сейчас с большим удовольствием оказался бы где-нибудь в другом месте и в другой компании, но работа, есть работа, а интуиция у меня, как правило, осечек не дает. Вот и посмотрим. Еще на подходе к кухне, я услышал голоса, говорившие явно спорили. Точнее, спорил главарь. Его каркающий голос трудно было не узнать. Здоровяк говорил скупо и спокойно. Войдя в кухню, я остановился в проходе и, слегка нахмурившись, посмотрел на здоровяка, который сидел напротив и смотрел на дверь, будто ожидая чего-то. Вернее, кого-то. Меня. Кол, ты меня слушаешь вообще? Я сколько раз говорил тебе не перечить мне при других, распинался Оспа. Когда тебя поперли из гвардии, как пса побитого, я тебя подобрал и вылечил. Жизнь тебе спас. Взамен ты дал слово служить мне. Служить, он стукнул по столу ладонью. Слышишь, ты вообще куда смотришь? Здоровяк оторвал взгляд от меня и, не меняя расслабленной позы, посмотрел на Оспу. На него ответил Кол, слегка махнув в мою сторону зажатым в руке ножом, которым он чистил яблоки. Ягненок прибыл. Ждали, весело проговорил я, обозначив свое присутствие. Главарь резко обернулся ко мне. А где? Удивление на его обезображенном лице сменилось растерянностью. Ребята, спросил я. Так там, я вытащил из кармана брюк правую руку и большим пальцем указал себе за спину. Отдыхают. Загонял ты их, Оспа. Здоровяк хмыкнул и посмотрел на меня, спросив. Сам? Я хмыкнул и пожал плечами. Сам. Какого? Видимо, главарь этой шайки уже догадался, что Кол ему не помощник, поэтому он поспешно завел руки за спину, пытаясь что-то достать, но запутался в полах плаща. Я смазанной тенью приблизился к нему, протянул руку и выпустил споры тлена. Эта тварь в живых точно не останется, и чего они все так плащи любят носить летом? Жарко же, ты-то хоть знаешь? Оторвав взгляд от тела главаря, которая стремительно превращалась в прах, поинтересовался я у здоровяка. «Нет», — прозвучало в ответ короткое. «Эта штука уничтожает все, а что?» — прищурившись, спросил я. «Да в принципе ничего, просто у него там пистолет под спиной». Я непонимающе перевел взгляд с тела на здоровяка, взглядом спрашивая. «И что, артефактный, редкий, дорогой очень?» Правильно истолковав мой взгляд, пояснил Кол. Я снова перевел взгляд на тело главаря. «Это нам нужно», — мысленно согласился я, и, подцепив ногой труп, перевернул его. После наклонился, откинул полы плаща и подобрал с пола пистолет. «И что, насколько редкие они?» – спросил я, разглядывая пистолет. «В целом, конструкция осталась прежней, только я активировал руну истинного взора. Ага, вместо пороха внутри находится какое-то магическое вещество, и сплав тоже магический. Да, возможно и правда дорогая и редкая штука, а значит, нужна мне и моему роду. А ты давненько из своей глуши не выбирался?» «Да, примерно лет 200», прищурившись, поинтересовался Кол. Я пожал плечами, мол, все может быть. «Ну так, насколько редки нынче игрушки?» — повторил свой вопрос я. Кол долгим взглядом посмотрел на меня, а потом, сменив позу на более собранную, ответил. «Такие», — кивок на пистолет в моих руках, — «не очень редкие, если сравнивать с игрушками получше и поновее, но все равно дешевле нанять мага, чем купить вот это». «Понял. Так, ну и что мы будем с тобой делать?» — спросил я и перевел взгляд на здоровяка, посерьезнев. «Сотрудничать», — не изменившись в лице, ответил он. «Так, стоп», — я поднял одну руку в восстанавливающем жесте. «Где моя сестра?» «В комнате напротив». Он полез в задний карман и достал ключ. «Держи». «Ага», — я подхватил со стола ключ и направился к двери, но в проходе остановился и, обернувшись, добавил. «Комар мертв, тля жив, лежит в отключке со свернутой челюстью». «Плевать», — махнул рукой здоровяк. «Первый был той еще мразью. Детей любил очень, если ты понимаешь, о чем я. Сам хотел прибить, да был связан словом и магической клятвой вот с этим. А второй нарк конченый, жопу родную продаст за дозу. Гнилье». Ничего не ответив, Я развернулся и пошел к сестре. Открыв комнату, я вошел и увидел в центре комнаты стул, к которому была привязана Кира, а у ее ног валялся хохотун, снова весь в крови и тяжело дышащий. Лицо Киры было залито слезами, на скуле наливался синяк, левая бровь кровоточила, а лиф ее кофточки был надорван. Ярость всколыхнулась во мне. Я сжал силой челюсти и медленно выдохнул через нос. Прикрыв глаза, я мысленно сказал себе, что нужно успокоиться и не пугать еще больше сестру. Подойдя к сестре, я обнял ее голову и жал к себе, поглаживая по волосам. «Тише, тише, все позади», присев на корточки напротив, я обхватил ее лицо ладонями и заглянул ей в глаза. «Слышишь?» Кира кивнула, шмыгнув носом. «Молодец, храбрая девочка. Сейчас я сниму эту штуку», указал я на клейкую ленту, которой закрыли рот моей сестре. «Возможно, будет больно. Потерпи». Кира ойкнула, зажмурившись, и слегка подпрыгнула, когда я оторвал ленту. «Хохотун», сразу же напомнила она мне о питомце. Сейчас я подошел к нему и осмотрел его. Видимо, как раз из пистолета и стреляли. Активировав руну лечения, я приложил руки к ране питомца и начал вливать целительную энергию в тело хохотуна. Пока я лечил, решил поинтересоваться у сестры. «Кто?» – кивнул я на нее. Кира опустила взгляд на лиф и, правильно меня поняв, покраснела. «Да был тут какой-то мерзкий тип. Комаром его звали». «Понял. Бил тоже он?» «Угу», потупив взгляд, подтвердила мою догадку сестра. «Ну, больше он так не будет. Наказан?» — со смешком спросила меня сестра и тут же скривилась, разбитая губа снова начала кровоточить. «Ага, поставлен в угол». «Готово», — я потрепал по шерсти питомца, встал и отошел на шаг. Подскочив на лапы, хохотун одним прыжком добрался до Киры и начал облизывать ее лицо, повизгивая. «Я тоже тебе рада, мой хороший», — посмеиваясь, начала говорить сестра. «Погоди ты, всю обслюнявил. Стас, ну развяжи ты меня уже». Освободив сестру, я попросил: «Побудь здесь, ладно? Мне там нужно закончить разговор с одним человеком и после мы покинем это место». «Хорошо», — согласилась сестра, поглаживая шею хохотуна, млеющего от ее ласк. Вернувшись на кухню, я сел за стол и посмотрел на здоровяка. «Сотрудничать, значит? С чего бы мне сотрудничать с бандитом? У меня найдется, что предложить аристократу из рода, который практически уничтожен, в том числе и информация. Что скажете, Станислав Александрович Леин?» — подавшись вперед и оперевшись на локти, спросил Кол. «Архивные записи. Лес стал для нас укрытием, лес стал для нас убежищем, лес же нас и изменил. Мы теперь едины и неделимы. Дом наш – лес, жизнь наша – лес. Без леса мы себя не мыслим. Лес уже отойдут наши тела на исходе нашего времени. Чти лес, и он воздаст тебе благами». Отрывок из молитвенника Сильванов. 156 год от Великого Плача. Глава 7. «Вот как?» — я приподнял одну бровь и с интересом посмотрел на здоровяка. «И что же ты можешь не рассказать?» Здоровяк поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее, и, отрезав дольку от яблока, положил ее в рот. Прожевав, он заговорил: «Например, где достать пистолеты и другие подобные игрушки?» «Интересно, интересно», — согласился я, — «но этого мало. Что еще?» «Еще могу свести с талантливыми мастерами из Карлов». Он выжидающе посмотрел на меня. Кто такие Карлы, я понятия не имел. Видимо, очередное изменение в этом мире после случившейся катастрофы. «Допустим», — кивнул я. «Продолжай. А ты не любишь мелочиться?» «Да», — хмыкнув, спросил меня Кол. Я развел руки в стороны, как бы говоря: «Что есть, то есть». «Понял. Еще могу раздобыть транспорт. Лошади у меня есть», — отмахнулся я. «Давай что-то другое». «Ты не понял, я могу достать транспорт, не животных, машины. А вот это уже интересно. Значит, машины все-таки тут имеются. Только, видимо, как и пистолеты, редкие и дорогие. Ну и работают, по всей видимости, на магической тяге». Внешне я не подал виду, что меня эта информация более чем заинтересовала. С линцой повернув голову, я зевнул и спросил: «И все?» А вот Кол в блеф умел плохо. Он, поперхнувшись яблочком, вытаращил на меня глаза, оттянул ворот рубахи и поводил головой из стороны в сторону. «Я сейчас», — просипел он, встал из-за стола и подошел к ведру, в котором плескалась вода. Взяв рядом стоявшую кружку, он зачерпнул воды и начал жадно пить. Повторив процедуру дважды, он хухнул и вернулся к столу. Сев, он заговорил: «Ладно, чего хочешь ты?» Я довольно улыбнулся. «С этого и надо было начинать, мой большой друг». Подавшись вперед, я хлопнул его по плечу. Во-первых, вот это вот все, что ты перечислил до этого, он кивнул. Во-вторых, ты расскажешь все, что знаешь о вашем заказчике, продолжил я. Здоровяк кисло скривился, но кивнул, соглашаясь. В-третьих, ты будешь моими глазами и ушами в городе. Стучать не буду, категорично заявил он. А стучать и не нужно, легко согласился я. Ты же сам говорил, что готов информацией делиться. Вот она мне и нужна. Какие силы в городе на данный момент активничают, кто и чем занимается, где лучше сбыть товар, а где можно выгоднее приобрести. И вот все в этом же духе, я неопределенно помотал кистью в воздухе. Здоровяк нахмурился, раздумывая и прикидывая все за и против. Наконец он кивнул, соглашаясь. Это можно. Отлично, оттарабанил я пальцами обеих рук по столу. Ну а я со своей стороны дам свое аристократическое покровительство тебе и приму на службу, если ты решишь завязать со своей, я умолк, подбирая слово, карьерой. Идет, на этот раз по лицу здоровяка невозможно было прочесть, насколько он был счастлив от приобретения такого союзника, как я. Идет, решил он в итоге. Но, я поднял указательный палец вверх, никаких наркотиков и прочего мерзкого криминала, посерьезнев и добавив в голос магической силы. Я посмотрел в глаза собеседнику, это понятно, и не собирался, сглотнув, но не отводя взгляд, набычившись, ответил Кол. Вот и хорошо, это важно, тогда будем дружить к взаимному удовольствию. Я встал из-за стола и подошел к пыльному и заляпанному грязью окну. Попытался разглядеть что-нибудь через него, но не преуспел. Повернувшись к здоровяку, я спросил, а где мы? На окраине Вольного. Я вас выведу. Отлично. Заодно покажешь хорошую гостиницу. Вряд ли мы сегодня поедем домой. Покажу, согласился Кол. Благодарю, широко улыбнулся я. Приятно иметь с тобой дело. Ну, по крайней мере, пока, говоря это, я поправлял манжеты на рукавах, но краем глаза отслеживал реакцию моего нового союзника. Лицо его не изменилось. Он, как сидел и жевал свои яблоки, так и продолжил этим заниматься после моих слов. Возможно, и будет толк от этого сотрудничества, думал я, пока шел на выход из кухни. В дверях я остановился и спросил, кстати, ты знаешь, где находится кабак «Веселый отшельник», тоже показать? Ага, кивнул я, почесав нос, людей забрать надо. Ну раз надо, покажу. Вернувшись в комнату, где меня дожидалась сестра, я с порога позвал ее. Все, мы уходим, спросила Кира. К этому времени она успела уже себя привести в порядок, насколько это было возможно. «Иди-ка сюда», — поманил ее к себе я. Когда сестра подошла, я снова активировал руну лечения и поднес ладонь к ее ранкам и синяку. «Вот так получше будет», — щелкнул ее по носу я, когда закончил с лечением. «Спасибо», — непривычно тихо поблагодарила меня сестра. «Да, хоть эта малышка и была невероятно храброй и стойкой, но происшествие все равно наложило на нее свой отпечаток. И тот, кто это сделал, обязательно ответит за это. Таково мое слово, как говорит наш дедуля. У выхода из дома нас уже ждал Кол, на плече которого болтался Тля. А этот тебе зачем нужен? Удивился я. Я своих не бросаю, коротко ответил мне он. Ну, как знаешь, не стал спорить я. Сам разберется потом, кто ему свой, а кто нет. У меня дела и без него достаточно. На улице я вздохнул полной грудью и посмотрел на ночное небо. Сначала заберем наших телохранителей, а затем в гостиницу спать. Завтра нас ждет не менее насыщенный день. Я улыбнулся своим мыслям и сбежал по ступенькам. Нет, все же спокойная жизнь не мое, но так хочется безделья. Гостиница встретила нас яркими огнями и веселой музыкой, которая лилась из открытых окон первого этажа. Я перевел взгляд на название. Имперский лоск. Ну, имперский лоск, значит имперский лоск. Но название так себе, без фантазии, отметил я про себя и повернулся к здоровяку. Завтра в 9 утра у фонтана на ярмарочной площади, уточнил я. Так точно, кивнул он, поправляя тлю на плече. Тогда до встречи. Благодарю, протянул я руку здоровяку. Тот удивленно посмотрел на нее, а затем перевел слегка растерянный взгляд на меня. До завтра, Станислав Александрович. Хлопнув Кола по плечу, я махнул рукой телохранителям, которые стояли злые и весьма недовольные и собой, и нами, которые сбежали от них, чтобы самим побродить по городу. «Парни, за мной! Время отдыхать!» Заселившись в номера, мы разошлись по комнатам. Я сходил в ванную, освежился и вышел на балкон, с которого открывался прекрасный вид на площадь. Спать не хотелось совершенно, а вот чего хотелось. Я посмотрел вниз. Под балконом сновали соблазнительно одетые дамы, из окон доносилась музыка и аппетитные запахи. А почему бы, собственно, и нет? Подумал я и направился в гардеробную. Зал ресторации встретил меня вспышками неона, софитов и оглушающей музыкой. Я остановился у входа, чтобы оценить обстановку. Танцпол был забит танцующими телами. Они извивались и изгибались в такт музыки. Некоторые сбились в группки поодаль и о чем-то перекрикивались. Парни, словно хищники на охоте, выискивали жертву посочнее. Дамы же, призывно поглядывая, потягивали причудливых расцветок коктейли. Я перевел взгляд на второй этаж. Там было не так многолюдно. Видимо, VIP-зона или что-то типа того. Люди там сидели и спокойно говорили друг с другом. Я активировал руну истинного взора и присмотрелся. Ну да, возле каждой кабинки, в которой сидели люди, было установлено заклинание, похожее на полог тишины. Нашел взглядом барную стойку и двинулся в ее направлении. «Вечер добрый», — лучезарно улыбнулась мне девушка-бармен. «Чего изволит господин?» Стрельнув хитро глазами, поинтересовалась она. «О, милая дама, господин изволит выпить чего-нибудь бодрящего и веселящего?» С улыбкой ответил ей я и слегка поклонился, решив подыграть. «МММ», — она оценивающе окинула меня взглядом. «Точно не коктейли, не они», — согласился я. «Виски», — предположила она. «Чистый, со льдом», — согласился я. Кивнув, девушка отошла, покачивая аппетитной попкой, готовить мой заказ. Провожая ее взглядом, я заметил, как она мельком обернулась и, стрельнув еще раз глазками, опустила взгляд, слегка покраснев. Вечер обещал быть нескучным. Я сидел и потягивал напиток, наблюдая за танцполом, когда слева от меня прозвучал женский голос с игривой интонацией. «Не занято», я повернул голову и встретился взглядом с насыщенного фиолетового цвета глазами. Передо мной стояла невероятно красивая брюнетка с точеной фигуркой, длинными стройными ногами и волосами цвета вороного крыла, которые свободно струились крупными волнами по спине до поясницы. Я вернул взгляд к ее лицу, за что был вознагражден ослепительной улыбкой, и сказал: «Не занято», я встал и подал незнакомке руку, помогая ей поудобнее устроиться на стуле. «Благодарю, Карина», по-прежнему улыбаясь, она протянула мне руку. «Станислав», взяв в свою руку пальчики девушки, я наклонился, удерживая взгляд девушки своим, и поцеловал руку. «Очень приятно познакомиться». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а затем Карина убрала руку и проговорила, слегка изменившимся голосом: «Взаимно, Станислав». Отвернувшись от меня, она слегка подалась вперед, выглядывая бармена. При этом ее грудь весьма соблазнительно легла на барную стойку, открывая шикарный вид на декольте. Мысленно оставив милую барменшу на другой раз, я поднял руку, призывая бармена. «Позволите вас угостить?» – поинтересовался я, когда к нам подошел молодой человек и полюбопытствовал, чего мы желаем. «Позволю», – благосклонно кивнула Карина и, повернувшись к бармену, сказала: «Будьте любезны, коктейль «Слезы Фири».» Парень кивнул ей и перевел взгляд на меня. Я поднял в воздух практически пустой стакан с виски и покачал его из стороны в сторону. «Повторите, пожалуйста». Когда бармен ушел готовить наш заказ, Карина повернула голову ко мне и слегка наклонила ее к правому плечу. «Итак», — произнесла она. «Итак», — ответил я вопросительно, приподняв одну бровь. Девушка мелодично рассмеялась, опустив взгляд. Тряхнув головой, она снова подняла на меня взгляд и медленно провела язычком по верхней губе, а в конце слегка прикусила нижнюю. Я с улыбкой наблюдал за этой тонкой игрой соблазнения, наслаждаясь грацией и красотой собеседницы. «Хороша, чертовка. Итак, Станислав, вы в нашем городе проездом или по делам? А почему вы, Карина, решили, что я в вольном проездом? Быть может, я решил сменить место жительства и выбрал этот чудесный город в качестве своего нового дома», — ответил я и посмотрел на приближающегося к нам бармена. «Возможно и так», — ответила Карина, принимая коктейль из рук бармена. «Благодарю». Обхватив губами причудливо изогнутую трубочку, она втянула в себя изумрудную жидкость и продолжила: «Просто вы не похожи на человека, который решил бы здесь остаться. Под «здесь» я подразумеваю вольный. Это почему же?» «Не знаю», — пожала она острыми плечиками, — «мне так видится. Взгляд у вас другой. Взгляд гостя, а не жителя. Не знаю, как объяснить вам точнее». «Я вас понял, Карина. Вы прекрасно передали суть. А вы сами давно обосновались в вольном?» Поддерживая светскую беседу, поинтересовался я. «О, я здесь бываю с детства. Поэтому считаю этот город своим домом. Но вообще, наша семья живет за городом. Протянула Карина, сделав очередной глоток, обожаю этот вкус. Станислав, а вы знаете легенды о Фире? По правде говоря, я небольшой любитель легенд. Предпочитаю реальные факты. Но я с удовольствием послушал бы парочку легенд. Только здесь шумновато для просветительных бесед. Я обвел взглядом танцующих людей. Думаете? С улыбкой спросила Карина. Тогда, быть может, она подалась мне навстречу. У вас есть на примете более тихое местечко, где я бы смогла просветить вас разочек-другой на предмет местного фольклора. Есть, нагнувшись к девушке с усмешкой, произнес я. Подав руку Карине, я повел ее к выходу из ресторации. Возле ресепшена я остановился и заказал шампанского с легкими закусками в номер. Когда мы поднялись в номер, Карина как бы невзначай налетела на меня так, что мне пришлось ее подхватить за талию. Плотнее прижавшись ко мне, она начала говорить. Легенда гласит, ее фиолетового оттенка глаза мерцали, глядя на меня, что в одной далекой стране, где небо касалось земли, а звезды танцевали в ритме ветра, жила-была фея по имени Луна. Ее крылья сверкали, как утренние росы, а голос звучал, как мелодия ручья. Облизнув губы, она привстала на носочки и потянулась ко мне. Она была хранительницей леса, и каждую ночь спускалась на землю, чтобы заботиться о растениях и животных. Однажды, блуждая по лесу, Луна встретила молодого человека по имени Эдгар. Он был простым пастухом, но его сердце было наполнено мечтами и добротой. Эдгар был очарован красотой Луны и ее волшебным миром. Их взгляды встретились, и с этого момента между ними возникла связь, которая пронзила их души. На этом моменте Карина прервала свой рассказ, потому что наши губы встретились. Поцелуй был короткий, но очень страстный. Прервавшись, она продолжила. Каждую ночь Луна приходила к Эдгару, и они делились своими мечтами и тайнами. Она рассказывала ему о звездном свете, о том, как лес оживает под ее заботой, а он делился с ней историями о жизни людей, о любви и надежде. Их любовь расцветала, словно цветы в весеннем саду, и снова мы прервались на очередной поцелуй. А затем Карина снова продолжила. Однако в мире феерии людей существовал древний закон. Они не могли быть вместе. Если фея покинет свой мир, чтобы остаться с человеком, она потеряет свои крылья и волшебство. Луна знала об этом, но ее сердце не слушалось разума. Она мечтала о том, чтобы быть с Эдгаром навсегда. Однажды, когда ночь была особенно темной, Луна решила нарушить закон. Она пришла к Эдгару и сказала, «Я готова оставить все, чтобы быть с тобой». Эдгар, испуганный и взволнованный, ответил, «Я не могу позволить тебе это сделать. Ты – часть волшебства, и я не хочу, чтобы ты страдала». На этот раз нас прервал стук в дверь. Выпустив из своих объятий Карину, я открыл дверь и впустил официанта. Вкатив тележку в номер, он расставил шампанское и закуски на столике, разлил по бокалам игристое и, получив на чай, удалился. Карина взяла один из бокалов и отпила из него. Так вот, Луна была непоколебима. Она произнесла заклинание, и ее крылья начали тускнеть, пока не исчезли совсем. Она стала человеком, но вместе с этим потеряла все, что делало ее уникальной. Сначала они были счастливы, но вскоре Луна поняла, что жизнь человека полна страданий и забот, о которых она никогда не знала. Эдгар тоже чувствовал, что их любовь стала тяжелой ношей. Они начали отдаляться друг от друга, и тень печали окутала их сердца. Карина сделала очередной глоток и подошла к большому панорамному окну. Обхватив себя одной рукой, локтем другой, она оперлась о кисть первой и сделала очередной глоток. Однажды, когда Луна стояла на берегу реки, продолжила Карина, она посмотрела на свое отражение и увидела, как ее глаза потускнели. Она поняла, что потеряла не только свои крылья, но и ту магию, которая делала ее счастливой. Слезы текли по ее щекам, и в этот момент она поняла, что любовь, хоть и сильная, не всегда может преодолеть границы между мирами. В ту ночь, когда звезды снова засияли на небе, Луна решила вернуться в лес. Она знала, что это будет последний раз, когда она увидит Эдгара. С разбитым сердцем она покинула его, оставив лишь нежные воспоминания о том, что они пережили вместе. Эдгар остался один, а его сердце наполнилось горечью утраты. Голос Карины наполнился грустными нотками. «Ну уж нет», — подумал я и подошел к ней со спины. Обняв ее за талию, я провел носом по краешку ее уха и поцеловал в шею. Выдохнув, она продолжила. Луна вернулась в свой мир, но теперь она была лишь тенью самой себя. Она продолжала заботиться о лесах и животных, но в ее душе навсегда осталась пустота. Каждый вечер, когда она смотрела на звезды, вспоминала о своей любви и о том, что иногда даже самые сильные чувства не могут изменить судьбу. Так в лесу, где когда-то звучали их смех и радость, остался только ветер, шепчущий о любви, которая была, и о печали, которая осталась. Закончив свой рассказ, Карина развернулась в кольце моих рук и заглянула в мои глаза. «Грустно, правда?» «Очень», — согласился я. «Хорошо, что мы люди и никаких запретов у нас нет», — наклонившись, я поцеловал ее. Поцелуи становились более глубокими, моя рука нащупала замочек платья и, ухватив язычок застежки, я потянул его вниз. С тихим шелестом платье соскользнуло на пол. Я провел рукой по позвоночнику сверху вниз, ощущая кончиками пальцев нежную кожу, покрытую мелкими мурашками. Девушка слегка вздрогнула в нетерпении и закинула свои руки мне на плечи, сцепив пальцы в замок в районе моего затылка. Подхватив ее под ягодицами, подкинул ее и она, словно кошка, изогнувшись, крепко обхватила мою талию ногами. Я донес свою очаровательную ношу до кровати и, наклонившись, уложил ее на нее. Уперевшись руками в матрас кровати, навис над Кариной и склонился, чтобы поцеловать. Отстранившись, я выпрямился, стянул с себя рубашку, брюки и еще раз окинул взглядом лежащую на кровати девушку. И увиденное мне очень нравилось. Бледная кожа девушки будто бы мерцала на темных простынях в полумраке комнаты. «Кажется, я знаю, как выглядела луна», — вполголоса проговорил я, целуя грудь девушки. В ответ она выдохнула стон и притянула меня к себе, чтобы поцеловать. Наши поцелуи становились все более настойчивыми, ласки все более откровенными. Карина выгибалась подо мной, невольно подставляя под поцелуи и ласки то шею, то губы. Ритм наших движений нарастал, стоны девушки становились все громче и в момент, когда она выгнулась, громко вскрикнув и вздрагивая, я замедлился, наклонился к ее уху и прошептал: «Карина, вы закончили на сегодня с просветительной деятельностью». Она перевела затуманенный взгляд своих необычных фиолетовых глаз на меня, сфокусировалась и непонимающе спросила: «Что, Станислав, ты о чем, вы, ну а что, секс не повод переходить на «ты», — со смешком парировал я. «Ах ты, вы». Она шлепнула меня по плечу и, ловко извернувшись, оказалась сидящей на мне сверху. Качнув бедрами, она спросила: «Вам говорили, Станислав, что вы чертовски раздражающая особа?» Постоянно, подхватывая ее ритм, с улыбкой ответил я: «А еще вы совершенно определенно невыносимы», — сбивчиво проговорила она, не останавливаясь. «Ага, я такой», — согласился я, прикрыв глаза. Теперь уже я был близок к логическому завершению нашего рандеву, но тут вибрации мира пошли рябью, оповещая меня о магическом всплеске. Движения Карины ускорились, я открыл глаза и увидел ее, слегка выгнувшуюся назад, с запрокинутой головой. Руки ее были заведены за голову и их скрывали волосы. В пиковый момент я прикрыл глаза. «Ты ошибся, запреты у нас все же есть. Прости», — услышал я голос Карины. Я открыл глаза и увидел лишь холодно блеснувший металл в лунном свете, а затем и летящий прямиком мне в сердце острый кончик клинка. Архивные записи. Ловчая звезда – уникальное хищное магическое растение, обитающее в аномалиях, где встречаются темные, влажные леса. Оно растет в местах с высокой влажностью и низким уровнем света. Часто встречается рядом с источниками воды, которые усиливают его способности. Листья напоминают лепестки ярко-красного цветка, но вместо обычных форм они имеют острые края и выглядят как развернутые челюсти. В развернутом состоянии листья могут достигать до 50 см в диаметре, а само растение вырастает до 70 см в высоту. В центре каждого лепестка находится блестящая капля нектара, привлекающая жертв. Растение реагирует на колебания воздуха и тепло, выделяемое живыми существами. Внутри челюсти находятся специальные железы, выделяющие магическую слизь, которая не только переваривает плоть, но и наделяет растение силой жертвы. В алхимии и магии ценится за свои редкие свойства. Из ее сока изготавливают зелья, усиливающие магические способности, а также используемые в ритуалах защиты. Однако обращаться с этим растением нужно с осторожностью, так как оно может быть опасным для неопытных алхимиков. Отрывок из учебника факультета алхимии. 301 год от Великого Плача. Глава 8. Если бы на моем месте был кто-нибудь, у Карины были бы все шансы победить. Но ей не повезло, и она столкнулась именно со мной. Я в принципе никогда не отличался доверием к людям, а в незнакомом мире, где меня уже несколько раз пытались убить, и подавно, и подосланный убийца в лице женщины, это распространенный ход, поэтому я был готов к подобному повороту событий, и когда я уловил магический всплеск, сразу же пустил по телу энергию, усиливая мышцы и реакцию организма, перехватив руку Карины с занесенным для удара кинжалом за кисть, я резко вывернул ее. Девушка, вскрикнув, разжала пальцы и выронила кинжал из рук, откинув ее с себя в сторону, перекатом ушел в бок к краю кровати. Встав на пол, я обернулся и посмотрел на Карину. Она сидела на противоположном конце кровати, баюкая руку и с ненавистью смотрела на меня из-под лобья. Я нагнулся и подобрал кинжал. Активировав руну истинного зрения, я рассмотрел кинжал, еще и смазан магическим ядом, я перевел взгляд на девушку. Хорошо подготовилась. Хвалю, обошел кровать и приблизился к Кире, но недостаточно, чтобы убить меня. В этот момент я почувствовал, что отголосок сущности симбиота снова пытается повлиять на мой эмоциональный фон. В этот раз я намеренно не стал его сдерживать. Магия внутри меня снова пошла в разнос. По побледневшему лицу девушки я понял, она ощущает мою ауру и ей страшно. Решив попробовать кое-что, я вытянул в направлении девушки руку и начал формировать облако из спортлена. Да, блеф, но он сработал. Я работаю не одна. Зажмурившись, прокричала она. Не опуская руки, я склонил голову и произнес. Продолжай. У меня есть напарник, затараторила Кира, подползая ко мне на коленях и заглядывая в глаза. Я не знаю, кто он. Поверь мне, но он близок к вашему роду. С чего такие выводы? Спросил я. Облизнув губы, она приблизилась еще ближе, а в голосе появились вибрирующие нотки. Он слишком хорошо знает вашу внутрянку, кто и куда отправится, какие силы, сколько человек в гвардии и прочее такое, о чем не узнает человек со стороны. Даже шпионам сложно добыть подобную информацию. Все время, пока Кира говорила, она подкрадывалась все ближе и ближе ко мне, бросая украдкой взгляд на кинжал, который я намеренно положил на прикроватный столик так, чтобы до него было легко добраться из ее позиции. Я решил подыграть ей, чтобы посмотреть на ее дальнейшие действия. Когда человек уверен в победе или же хотя бы видит шанс победить, он ведет себя более открыто, ставит на кон больше, меньше осторожничает. «Как он выглядит?» – спросил я. «Я же говорю, я не знаю, кто он. Мы всегда связывались только по артефактам связи. Я даже не уверена, что слышала именно его голос. Какие у вас цели?» Задал я очередной вопрос. Девушка еще ближе подобралась, и я уловил слабый всплеск магического фона. «Цели?» – сглотнула она, старательно изображая волнение и сомнение. «Я не уверена, у меня была задача только одна – уничтожить тебя. И все, большего я не знаю. Я фигура незначительная в этой цепочке». На этой фразе ее лицо еле заметно скривилось от досады. «Вот здесь верю, не врет. У нее меньше власти, чем она хотела бы». Но в то же время она не простой рядовой исполнитель, за которого пытается выдать себя. «Понял», — сказал я и решил ускорить события, сделав вид, что начинаю верить ей. «И что мы с тобой будем делать?» Добавив в голос немного сомнений, я слегка подался к ней навстречу. «Мы можем что-нибудь придумать, Станислав», — приблизилась она еще ближе и, не сумев скрыть торжествующего блеска в глазах, слегка сместилась вправо, ближе к столику, на котором лежал кинжал. «Например, мы можем заключить союз». «Союз?» – неуверенно переспросил я и, словно колеблясь, продолжил. «Я не уверен, что это хорошая идея. Ты меня вообще-то пыталась убить, если ты забыла. Прости». Громким шепотом выдохнула она, схватив меня за руку и прижавшись щекой. «Прости, это моя работа, а ты был целью. Но теперь, после всего, что между нами было, я просто не могу завершить свою миссию». Она замолчала на несколько мгновений, будто борясь с собой и решаясь на величайшие откровения в жизни, подняла голову и заглянула проникновенно мне в глаза. «Ты перевернул мой мир, Станислав». С придыханием закончив фразу, она встала на ноги и приблизилась ко мне вплотную. Положив руку мне на грудь, она продолжила. «Ты мой Эдгар, а я», — она коснулась своей груди, — «твоя луна». Сказав это, она потянулась ко мне и невесомо коснулась моих губ своими, словно приглашая. Делая вид, что поддаюсь, я углубил наш поцелуй, а затем, словно колеблясь, отстранился. «Нет», — покачал я головой, намеренно избегая взгляда в глаза. «Как я могу тебе верить?» «Но, Стас», — Кира поймала ладошками мое лицо и снова установила зрительный контакт, Ты же уже раскрыл меня и не допустишь повторного покушения с моей стороны. А значит, она погладила меня по щеке, я идеальный союзник. Пора сворачивать этот драм-кружок, подумал я и, поймав пальчики Киры своей рукой, поцеловал их. Хорошо, моя Луна, я доверюсь тебе, еще раз поцеловал ее пальчики, не отрывая взгляда от ее глаз. Ты голодна, хочешь, закажу поесть? Улыбнувшись, она кивнула и разорвала наши объятия, поворачиваясь к ней спиной. Краем глаза я заметил торжественную ухмылку на ее лице. Жаль, подумал я, это тот случай, когда мне хотелось бы ошибиться. Следующие наши действия произошли практически одновременно. За моей спиной вспыхнуло белое свечение, портал, очень знакомый портал. Карина же, схватив кинжалы, так же, как и я, усилив свое тело магией, бросилась на меня. При этом ее глаза сверкали от переполняющей ее ненависти. Я же активировал щит Лос, который выплетал незаметно все это время, пока мы с Кариной упражнялись в актерском мастерстве. Когда кинжал врезался в щит, Карина, не обращая на него внимания, достала свой сюрприз, который она готовила все это время, в виде маленького шипастого шарика. Истинным взором я видел, что это какая-то магическая бомба, поэтому, не раздумывая, я влил большое количество спортлена в одну из лос щита и, выдернув ее из общей канвы заклинания, наотмашь хлестнул ею летящую бомбу. В момент соприкосновения бомба практически мгновенно истлела. Но не только она стала жертвой лозы тлена, как я успел ее окрестить. Карина, практически запрыгнувшая в портал, получила смазанный удар кончиком лозы. Но и этого ей хватило, чтобы истошно завопить и провалиться в портал, скрючившись от боли. Неожиданно получилось, хмыкнул я себе под нос, когда портал закрылся. Я вовсе не хотел убивать девушку. Она умная и забавная. В качестве оппонента она интереснее, чем тот же давишний Оспа. Ну, если выживет, мы с ней еще свидимся. Потянувшись всем телом, я пошел в другую комнату номера. После столь насыщенной программы хотелось спать. Тем более завтра ждал не менее насыщенный день. Но прежде, чем лечь спать, я решил нанести сигнальные руны по периметру номера. Не то, чтобы я ждал гостей, это уже вряд ли случится, но на всякий случай решил озаботиться. Лишним не будет. Город вольный. Гостиница «Вечный приют». В полумраке комнаты раздавались размеренные шаги. Если бы кто-нибудь сейчас заглянул в эту комнату, то увидел бы высокого худощавого мужчину с острыми чертами лица и пронзительными серыми глазами. Он расхаживал из одного угла в другой, пересекая комнату по диагонали. Если бы кто-нибудь сейчас взглянул бы на этого мужчину в свете маленького тусклого ночника, он подумал бы, что этот мужчина спокоен и предвкушает встречу с любовницей. Но это было не так. Да, он ждал женщину. Женщину, от которой зависело слишком многое. Самонадеянная дура. В очередной раз нелестно отозвался он на своей напарнице. Нельзя было идти вразрез с планом и соваться самой. Если что-то пойдет не так, договорить он не успел. В комнате раздался резкий треск, а затем пространство залило белое свечение. Прикрыв глаза рукой, мужчина, щурясь, смотрел, как из мерцающего портала вываливается кричащая от боли и ужаса женская фигура. Принюхавшись, он ощутил в воздухе резкий запах озона и крови. Когда портал схлопнулся, он подбежал к напарнице, а это была она, и осмотрел ее. От левой скулы, через шею, плечо и спину велась ужаснейшая рана, которая заканчивалась на правом бедре, словно хлыстом ударили. Только ни один хлыст в мире такое сотворить не мог. Куски кожи, мяса и даже кости, словно растворились. Мужчина поежился от отвращения и страха одновременно. Он посмотрел на некогда прекрасное лицо подельницы. Что ж, теперь она будет не столь прекрасна. Рана на левой скуле открывала часть челюсти. Девушка на полу уже не кричала, а только тихо стонала. Мужчина поднялся на ноги, подошел к своей сумке. Покопавшись, он вынул несколько флаконов с мутной белесой жидкостью и поспешил обратно к девушке. Не дергайся, он начал вливать жидкость в рот девушки, но часть стала вытекать через рану. Рвотные позывы подступили к его горлу. Да твою ж честь, не дергайся, говорю, поверни голову вправо, вот так, пей. Когда оба зелья были выпиты, мужчина стал наблюдать за тем, как края раны стали немного затягиваться, но лишь немного. Зелье регенерации не способно было вернуть недостающую плоть. «Думаю, останется шрам», – высказал очевидный факт мужчина. Девушка, перепачканная кровью и рвотными массами, с трудом открыла глаза, в которых ярким пламенем горели ненависть, отчаяние и боль. «Океан боли! Даша, что ты говоришь, Ше?» прошипела девушка. Если бы взглядом можно было испепелить, то он ее подельника осталась бы лишь малая горстка пепла. Оперевшись на руки, она с трудом поднялась на ноги. «Мне нужно смыть все это», сказав это, она направилась в сторону ванной комнаты. «Подожди, расскажи сначала, что случилось. Тебе удалось?» Мужчина схватил ее за руку и попытался остановить. Глядя на его руку, девушка отчеканила. «Мне нужно смыть все это». На последних словах она посмотрела в глаза мужчины. В них не было ни прежнего кокетства, ни игривости, ни сексуального призыва. Только холод, боль и ненависть. «Ладно», — отпустил ее руку мужчина и отступил на шаг, поднимая обе руки, как бы говоря: «Все, все, успокойся». Не говоря ни слова, девушка прошла в ванную и заперлась там. Примерно час ее не было, но вот дверь открылась и в комнату вошла девушка, замотанная в большое полотенце. Не став дожидаться вопросов, она начала: «Я облажалась», — глухо произнесла она, обращаясь к своему подельнику, который стоял в тени, скрестив руки на груди. «У нас проблемы». Мужчина шагнул вперед, его лицо оставалось холодным и бесстрастным. Он осмотрел девушку с ног до головы, затем с сомнением поднял бровь. «Ты выглядишь не очень. Что случилось? Откуда это?» Он обозначил жестом рану. «Я облажалась, слышишь?» — срывающимся голосом произнесла она. «Эти идиот оказался сильнее, чем я думала. Он...» — она умолкла и продолжила еле слышно: «Я едва выбралась». Мужчина наклонился, чтобы рассмотреть рану. Сукровица продолжала сочиться, но кровь уже не шла. Он в очередной раз отметил, что это не просто физическая травма, а в глазах девушки читалась паника. «Ты знаешь, что это значит?» — спросил он, его голос стал холодным, как лед. «Без победы нам не жить, а твоя выходка поставила под удар весь наш план». Девушка сжала кулаки, ее зубы скрипели от ярости, а рана на скуле некрасиво исказилась. «Знаю, знаю», — выкрикнула она. «Мы найдем другой способ». Мужчина шагнул ближе, его глаза блеснули интересом в свете тусклого ночника. «Другой способ? Ты уверена, что у тебя появится еще один рабочий план? Или ты просто хочешь, чтобы я снова рисковал своей головой из-за твоих ошибок?» Девушка, наконец, встретила его взгляд. В ее глазах вспыхнул огонь. «Его сестра, он дорожит ею. Она ключ к нашему успеху». Мужчина задумался, его ум уже начал просчитывать возможные риски и выгоды. «И что, мы можем вляпаться в ловушку? Наверняка он будет начеку после твоего идиотского похищения, а потом еще и покушения. Мы не можем позволить себе осторожность», — закричала девушка, ее голос тоже изменился. Там больше не было прежних игривых интонаций и мурлыкающих ноток. Теперь он звучал, как карканье старой вороны. «Если мы не попробуем, мы потеряем все. Ты уверена?» — спросил мужчина. «Да». Ее глаза блеснули решимостью. В этот момент он впервые посмотрел на нее, как на женщину. И она была прекрасна. Шагнув к ней ближе, он коснулся ее щеки, неотрывно глядя на рану. Его дыхание участилось, зрачки расширились, а глаза заблестели. Он облизнул губы и сдавленно проговорил: «Ты прекрасна», — выдохнул восхищенно он и начал приближаться, чтобы поцеловать ее. Девушка округлившимися глазами смотрела на него. Поняв, куда он смотрит, она опустила взгляд и увидела его стояк. О, сколько раз она мечтала об этом. Пыталась его спровоцировать, добиться его, подчинить его своим чарам. И вот, свершилось. «Но, больной ублюдок», — выплюнула она и отпихнула его руку от своего лица. «Пойди ублажи себя сам, извращенец». Развернувшись, она вернулась в ванную, захлопнула дверь и разревелась. Соленые слезы больно обжигали рану, но ей было плевать. Она смотрела в зеркало и думала лишь об одно: он не шутил, он и правда давал ей шанс. А она, прикрыв лицо руками, девушка горько разревелась. Теперь шансов на победу нет. Он знает о ней, знает, что за ним ведется охота. Ей конец. Проснулся я с утра в прекрасном расположении духа. Ночное рандеву с прекрасной дамой взбодрило меня и наполнило энергией. Ну да, за мной охотится. И что с того? Как будто впервые. Справимся и в этот раз. Сбежав по ступенькам на первый этаж, я обнаружил Киру в окружении наших телохранителей. Хохотун лежал у ее ног и тихонько повизгивал, разделяя смурное настроение хозяйки. Лица телохранителей тоже были далеки от благостных. Они смотрели из-под лобья, а в воздухе чувствовался повышенный магический фон. «Всем утро доброе. А что такое?» — с улыбкой окинул я взглядом компанию. «А что случилось?» — буркнув что-то неразборчивое себе под нос, Кира отвернулась и скрестила руки на груди. «Станислав Александрович, мы вас просим не повторять вчерашнюю выходку. В противном случае, мы будем вынуждены отправить жалобу на имя главы рода», — проговорил командир наших с сестрой защитников. «Бу-бу-бу, какие вы обидчивые, настроение и правда было запредельным, поэтому, подойдя к командиру, я хлопнул его по плечу и доверительно произнес: «Вы же нас точно спасете в случае чего». Мужчина посмурнел лицом еще больше, не понравились ему мои шуточки. «Что ж, других не имеем». Хлопнув в ладоши, я повернулся к столу и окинул его взглядом. Увиденное порадовало. «Красота, а!» – протянул я. «Зверски есть охота». Призывно махнул рукой остальным. Я сел за стол и начал свой завтрак. Пока я ел, я размышлял о планах на день. Что для меня важней? Познакомиться с хорошим оружейником и обзавестись, наконец, таки нормальным оружием, или же прошвырнуться по злачным местам и прицениться к разного рода игрушкам для больших мальчиков. Соблазн был велик, а выбор был тяжек. Закончив с завтраком, мы отправились к фонтану на ярмарочной площади. Вчера я не особо разглядывал дорогу, которой мы шли к гостинице. Сегодня же я вертел головой по сторонам и удивлялся. Действительно, вольный город. Все вольны строиться, одеваться, краситься и т.д. и т.п. так, как пожелает их душенька и на что хватит денег и фантазии. Город пестрил разнообразием форм и решений. Кованые ограды соседствовали с литым жестяным забором. Горгульи на фасадах, а рядом неоновые вывески и архитектурный стиль, словно что-то из будущего. Сама дорога тоже впечатляла. Дорожная плитка, булыжная мостовая, местами асфальт. Все это соседствовало друг с другом. И, что самое интересное, все каким-то чудесным образом сочеталось друг с другом, создавая непередаваемую атмосферу в городе. Когда мы вышли к фонтану на площади, я осмотрелся вокруг в поисках союзничка. Кол не обнаружился. Глянув на наручные часы, убедился, что пришел ровно в 9. «Мужики, может, выпьем чего? Вон там продают какой-то лимонад. Выглядит вкусно. Сходите?» — обратился я к телохранителям. Те переглянулись и синхронно покачали головами в отрицательном жесте. «Ну вот», — вздохнул я, — «никакого доверия, даже в кругу своих, а зря». Я поднял в воздух указательный палец и попытался сделать осуждающее выражение лица, но не смог сдержать улыбку. Проторчал я на площади где-то с час. Раздражение из-за ожидания начало пробиваться даже сквозь мощную броню прекрасного настроения. Я уже вместе с телохранителями, которых, кстати, звали Ари-Ари, сходил и за лимонадом, и за сладкой ватой, и за пирожками, и снова за лимонадом. Ладно, ребят звали не так, но имена были такими мудреными, что я никак не могу запомнить. Поэтому они превратились в Ари-Ари, а сами они вроде как и не против были. Ладно, Ари-Ари, пойдем сами посмотрим, что тут и как тут. Видимо, у союзника более важные дела образовались, чем нянчиться с каким-то там внуком князя. Верно говорю, Ари? Тот в ответ лишь кивнул. И вот так они все утро. Очень неразговорчивые ребята. Встав с парапета фонтана, я потянулся и принялся выбирать направление. Эники-баники ели вареники, я начал пальцем указывать направление, пока проговаривал считалочку, но внезапно меня прервал крик, и голос был очень знакомый. Обернувшись, я увидел Тлю. Челюсть его уже была в порядке. Видимо, постарались целители. Добежав до нас, он уперся руками в колени и принялся со свистом вдыхать и выдыхать воздух. «Босс там, Кол», — помогая себе руками, он принялся активно жестикулировать, показывая куда-то себе за спину. Я активировал руну исцеления и, подойдя к Тле, приложил ладонь к груди. Влив ощутимую дозу энергии, я мгновенно вылечил его легкие. Теперь хоть что-то в этом человеке будет работать, как надо. «Говори», — посерьезнев, приказал я. «Там Кола прессуют, господин босс». Тля спешил, как мог. «Кол сказал, что вы поможете. Кол сказал, что вы союзники. В общем, это...» — он прервался и жадно посмотрел на лимонад в руках у Ари. «Тля знает, да?» Взяв бутылку из рук Ари, я протянул ее Тле. «Ня», — выпив одним глотком половину бутылки, не согласился он. «Тля на этот раз ничего не знает», — пожал он плечами и допил вторую половину лимонада. Я усмехнулся, посмотрел на часы. 10:10. «Далеко идти, Тля?» «Да уж не близко», — огрызнулся он, а потом, спохватившись, тоненько ойкнул, зажав рот и ссутулившись. Не сдержавшись, я расхохотался, таким потешным он был в этот момент. «Есть транспорт какой-нибудь, чтобы доехать по-быстрому?» — спросил я, отсмеявшись. «Ага, есть. Тля покажет, господин босс». «Ну тогда веди, Тля. Посмотрим, Кто там прессует моего нового союзника? Архивные записи. В далекие времена, когда миры еще были связаны невидимыми нитями магии, существовала таинственная раса друидов. Они были хранителями равновесия между мирами и обладали уникальной силой. Перемещение порталами, соединяющие различные реальности. Путешествуя по мирам, они и защищали их от зла. Друиды были не только искусными магами, способными управлять природными стихиями, но и могучими воинами, обученными искусству боя. Их тела были покрыты рунными татуировками, каждая из которых символизировала силу природы и их связь с миром. Эти руны светились, когда друид использовал свои способности, и служили защитой от тьмы. По легенде, в сердце каждого друида было не только стремление к гармонии, но и особая сила, сердце миров. Это мистическое ядро, созданное из энергии всех миров, позволяло друидам открывать порталы и путешествовать между реальностями. Однако использование этой силы имело и последствия. Каждый раз, когда они переходили в другой мир, часть их души оставалась там, что делало их все более уязвимыми к тьме. Отрывок из легенды о друидах, музей Рас. Находка датирована 5 октября 321 годом после Великого Плача. Глава 9. Сюда, поманил нас рукой Тля и шмыгнул носом. Завернув за поворот, я увидел небольшой таксопарк. И да, это были именно машины, и они удивили своим видом. Ранее, когда я бывал в этом мире в составе Совета Друидов, машины выглядели совершенно иначе. Формы были более строгие, четкие, а размеры – меньше. Сейчас же на стоянке перед нами стояли модели, внешне напоминающие скорее внедорожники из прошлого этого мира. Только они были изменены. Помню, в первые наши визиты в этот мир, я знакомился с ним при помощи интернета. Сейчас его очень не хватает, кстати говоря. Так вот, мне тогда были интересны автомобили и их история эволюции. Визуально особо запомнились машины 20 века, когда еще в этом мире было другое летоисчисление. И вот сейчас я смотрел на ряд машин, стилизованных под автомобили 20 века, с округлыми формами, хромированными деталями и массивными колесами. Но при этом они сохранили массивность и общие черты прежних внедорожников. Любопытно, я с интересом вгляделся в ближайшую машину. Ее кузов был выполнен из прочного на вид металла, окрашенного в ярко-красный цвет. Вообще на парковке стояли машины ярких расцветок, преимущественно красного и зеленого цветов. «Тля, сколько нам по времени ехать?» Не отрывая взгляда от машины, спросил я. «Минут 10, господин босс», — ответил он, переводя взгляд с меня на машину. «Минута-другая в запасе есть у нас», — Тля думает, что минута-другая не сильно повлияет на ситуацию, снова шмыгнув носом и почесав макушку, — сказал он. Кивнув, я подошел поближе и начал медленно обходить машину по кругу. Передняя решетка украшена классическими фарами с круглой формой. Именно такими я их запомнил по фотографиям в интернете, а вот у современных машин того времени фары были других форм. Перевел взгляд на капот, который украшал массивный хромированный элемент. Я активировал истинный взор и понял, что вместо традиционного мотора, машина оснащена магическим двигателем. И именно он установлен на капоте, а от него тянутся тонкие проводки и трубки по периметру всей машины. И они вплетены в сам металл, сплав которого тоже хранил элементы зачарования. Очень интересно, подумал я, сдвинув брови в задумчивости. Ранее я не видел именно такого подхода к сочетанию магии и технологий. Отложив свои размышления на потом, я продолжил осмотр машины. Визуально двигатель напоминал светящийся кристалл, который излучал пульсирующий мягкий свет. Заглянув в салон через окно, я рассмотрел широкие кожаные сиденья с деревянными вставками. Вообще интерьер салона был оформлен в духе тех лет. Раньше в этом мире подобный стиль назвали бы винтажным. Взглянув на приборную панель, я разглядел различные индикаторы и рычажки управления. Наверняка и они работают от магии. Мою осмотр прервал веселый мужской голос. «Господин желает прокатиться?» Я повернул голову и увидел светловолосого молодого парня с довольно слабым магическим источником. Он стоял, засунув одну руку в карман, а второй он оттягивал лямку подтяжек. При этом он улыбался щербатой улыбкой и щурил глаза. «Да, желаю», оторвавшись от разглядывания автомобиля, согласился я. «Вот он», взглядом я указал на Тлю, «назовет адрес, нужно доехать максимально быстро». «Понял, домчим с ветерком, не стоит сомневаться, господин», заверил меня водитель такси, «если я правильно понял». «Прайс знаете?» «Нет, 5 линков за минуту, ну или 1 золотой за минуту, мы и так берем, и так», пожал он плечами. Я нахмурился. Цен я совершенно не знал. Собственно, я впервые услышал название валюты. До сих пор я оплачивал все при помощи артефакта в виде браслета и совершенно не задумывался о ценах. Его мне выдал глава рода, сказав, что я, как наследник, должен пользоваться современными разработками артефакторов, а не таскать с собой кучки золота. И, если судить по вытянувшимся лицам Тли, Ари, стоимость поездки была не низкой. «Идет», — согласился я. Водитель такси кивнул и услужливо открыл передо мной дверь салона, но, не дав мне сделать и шагу, в салон залез сначала Ари. Магический всплеск, и по салону раскинулась сканирующая сеть. «Чисто», — дал добро он, и уже я сел в салон автомобиля. После меня в салоне разместился Ари. Тля же сел на переднее сиденье рядом с водителем. Через лобовое стекло я видел, как водитель маг подбежал к кристаллу, приложил обе руки и влил свою энергию в него. Кристалл вспыхнул ярче и равномернее. Обежав капот машины, водитель запрыгнул на свое место и, повернув голову к Тле, спросил: «Нус, куда едем?» Еще только подъезжая к нужному нам адресу, я заметил большое скопление людей. Они образовали круг, что-то кричали и трясли поднятыми вверх кулаками. «Господин, вам точно нужно именно сюда?» — спросил водитель такси, с опаской поглядывая в лобовое стекло. «Да, благодарю за поездку. Обязательно поставлю 5 звезд. На автомате произнес я и повернулся к Ари. «Открывай, выходим». Выбравшись из машины, я поправил ворот рубашки, поводил головой из стороны в сторону и размял плечи. Район, в котором мы оказались, выглядел типичным гнездом для неблагонадежных элементов. Вокруг были обшарпанные дома, стены в потеках, местами с отвалившейся штукатуркой. Темные окна были пыльные, кое-где забиты досками, а в некоторых местах вообще стекол не наблюдалось. Тут и там были видны стихийно образовавшиеся свалки, в которых, судя по копошению, кто-то жил.